Глава 11. Тетя Лили вернулась ближе к вечеру и сразу же поспешила узнать, пришло ли ей письмо, не обратив внимания на мамино расстроенное лицо. Это было первое, о чем она спрашивала, когда спускалась по утрам и когда возвращалась домой даже после самой непродолжительной прогулки. Мы много раз говорили ей, в какие часы приносят почту, но она, по-видимому, сразу об этом забывала. В тот день ей пришло несколько писем, но, очевидно, того, которое она ждала, среди них не было. Она очень устала и в этот раз не могла смириться с тем, что письма нет. Лицо ее сморщилось, и стоило ей услышать, что Нэнси забрали, как она, не стесняясь, разрыдалась. И мы понимали, что она оплакивает сразу оба своих горя — отсутствие письма и потерянную девочку. Зато ее безмерно порадовало, что Нэнси оставила ей в подарок законченный чехол для ночной сорочки, свою работу. Тетя Лили села, разложила чехол на подлокотнике кресла и выпила подряд несколько чашек чаю, время от времени прерываясь, чтобы сказать: «Как же приятно! Она такая заботливая деточка!» И «Этот чехол — все, что у нее было, и она оставила его на память своей бедной старой тетушке». И снова: «Что ж, я всегда любила ее как родную дочь, и она отвечала мне тем же». От нас не ускользнула некая фальшь в ее словах, слащавость и позерство, что вызывали неловкость. Нас не один раз строго предостерегали от сентиментальности. И хотя для нас это была в первую очередь манера, в которой не следует играть Баха, мы сразу ее узнали. Но мы не сомневались, что в этом случае фальшь просто была способом выразить правду. Мы уже свыклись с тем, что тетя Лили играла вульгарнейшую роль женщины с золотым сердцем, сама придумывала себе чудовищные реплики и произносила их как худшая из актрис. Но при этом у нее действительно было золотое сердце. Не исключено, что причина такой наигранности, загрязнявшей ее истинную суть, скрывалась в ее происхождении. Ведь не существовало других людей, настолько погруженных в чрезмерное любование собой и собственными эмоциями, как южные лондонцы Кокни, отказавшиеся от произнесения «H» в конце XIX — начале XX века. Комедианты из мюзик-холлов и авторы юмористических колонок не оставляли их в покое ни на минуту. Но мы раскусили ее притворство — и знали, что она горюет по Нэнси так же сильно, как горевала бы наша сдержанная мама, если бы у нее забрали нас. Тетя Лили поведала нам о своих дневных успехах. В Джейс с ней были очень любезны. Сказали, что накидка из андатры уже почти готова. Но, учитывая обстоятельства, она подчеркнула, что они использовали именно это слово — они выставят ее на продажу и больше не станут возвращаться к этому вопросу. А в Питере Робинсоне к ней отнеслись с таким же пониманием насчет двух матине, наподобие тех, что были на миссис Филлипс, когда она появилась на вечеринке. Но оставалось еще два домашних платья, не знаю, чем они отличались от матине, в магазине на Бонд-стрит, где, к сожалению, не пожелали войти в ее положение, несмотря на то, что Куинни оставила там маленькое состояние. «Тогда я сказала им: что ж, если хотите, можете доделать заказ, но вы не получите ни пенни, и не говорите потом, что я вас не предупреждала». Мама периодически ахала и вскрикивала, как того требовала ситуация. Но глаза ее сияли словно звезды, потому что она была далеко от нас, в каком-то музыкальном раю, где восстанавливала силы. «Не сомневайтесь», — доверительно сказала тетя Лили, приняв мамин лучистый взгляд за доказательство их полного единодушия. Можно было сразу догадаться о том, что это за место. Такое видно с первого взгляда. Во всем магазине нет ни одной девицы, которая бы не звалась по-французски. Эта их управительница называет себя мадам Виктуар. Они там все Стефани, да Иветты и Лизетты. Хотя ближайшее место к Франции, в каком они бывали, это Элефант энд Кассел. Так что нечего мне говорить, сплошное притворство. И не стоит удивляться их подлости. Именно так, — добавила она, отпивая из бокала херес, который налил ей папа, когда пришел помочь маме сообщить печальную новость. Именно так всегда говорила моя мама. Про маму всякое можно сказать, но уж она-то понимала, что к чему. Она покачала головой и невидящим взглядом уставилась в пространство. А потом очень жалобно и по-детски спросила: «Что я говорила вам про свою маму?» И никто из нас не нашелся с ответом. Ричард Куин, лежавший на каминном коврике и читавший газету, спросил: «Мама, что такое шляпа свиной пирог?» И тетя Лили, ухватившись за эту соломинку, заговорила: «Скажите, пожалуйста, такой умненький мальчик, а не знает, что такое шляпа свиной пирог. Вот тебе на! Может кто-нибудь дать мне газету и ножницы?» Она ловко вырезала ее из газеты, надела на голову и состроила забавную гримасу, заставив нас всех рассмеяться. А потом продолжала: «И хотя есть те, кто не знает, что такое шляпа свиной пирог, но гораздо больше людей не знает, что такое настоящий свиной пирог. Хороший свиной пирог — это, скажу я вам, большая редкость. Поверьте мне, ведь, признаюсь без ложной скромности, я одна из немногих, кто умеет его готовить». «С помощью волшебства?» — воскликнул Ричард и подбежал к ней. «Ну, любая готовка — волшебство», — ответила она. «Испеките мне волшебный свиной пирог! Испеките мне волшебный свиной пирог с заклинаниями и луком!» — смеясь, попросил он ее. «Ладно, испеку, но нужно много всего купить», — предупредила она. «Например, морского угря». «Морского угря!» — воскликнула мама, вернувшись из своих музыкальных далей, как делала всегда, когда на то появлялись веские причины. «Морской угорь! Морской угорь! Морской угорь!» — троекратно воскликнул Ричард Куин. «Да, морской угорь, именно так!» — степенно отозвалась тетя Лили, как бы не желая, чтобы мы обращали такую серьезную тему в шутку. «Пирог с телятиной и ветчиной можно готовить без морского угря. Это вполне естественно. Но настоящий свиной пирог без доброго куска морского угря не испечешь». Ричард Куин обнял ее колени и положил на них голову, хихикнув: «Здорово! Прямо как в «Тысячи и одной ночи». А мама уставилась в потолок, где громадные переплетающиеся силуэты напоминали гибкие водосточные трубы, и забормотала: «Морские угри, морские угри». Повторенная много раз, эта фраза превратилась в нечто бессмысленное и еще более диковинное. «Какие вы забавные», — сказала тетя Лили, радуясь произведенному фурору. «Это известно всем, кто умеет печь хороший свиной пирог. Хотя, как я уже говорила, таких людей мало. Я бы и сама не научилась этому, если бы не приглянулась старому дяде Джо Сольтеру, который готовил холодные закуски в адмирале Бенбоу, что в Старой Гавани. Он и показал мне, как и что». Ричард Куин ухватился за этот щедрый источник чепухи. «У адмирала Бенлоу были холодные закуски, очень холодные закуски. Они были настоящими ледышками», — затянул он нараспев, дрожа и поднимая воображаемый воротник пальто. «В Старой Гавани, в очень старой гавани, которой больше не пользуются, уж очень она старая и глубокая, и там живет двуголовое чудище, которое ест якоря. так что никто туда больше не ходит, кроме дяди Джо Сольтера, дяди Джо Сахартера и дяди Джо Перецтера. Тетя Лили, давайте же, продолжайте». «Только послушайте это дитя», — сказала тетя Лили. «Господи ты, Боже мой! Жаль, дядя Джо Сольтер не дожил, чтобы услышать про дядю Джо Сахартера и дядю Джо Перецтера. Он бы умер со смеха. Но раз уж вас всех так интересуют свиные пироги, я, наверное, смогла бы испечь вам один сегодня вечером. Не варит ли нынче ваша служанка славный мясной бульон?» Оказалось, что варит. Мама сделала нечто немыслимое. Разрешила нам выйти после наступления темноты. И вскоре мы с Ричардом Куином семенили в сумерках за тетей Лили, которая шагала слишком быстро, то и дело смеялась слишком громко и пробиралась переулками, которых мы никогда раньше не замечали, в маленькие закопченные ловчонки, где я требовала ингредиенты, необходимые для настоящего свиного пирога. И выглядела при этом настолько ушло, что троглодиты-лавочники продавали ей их заговорщическим видом. Тетя Лили остановилась, чтобы сказать нам, что хотя хороших мясников, обычных мясников полным-полно, тех, кто разбирается в свинине, так же мало, как архиепископов. После этого она, словно взяв барьер, ворвалась в какое-то заведение, где нашла хорошую постную свиную вырезку и смалец, который, как мы поняли из ее сюсюканья, был белым, как свежевыпавший снег, потому что его доставили с фермы, принадлежавшей тестью упитанного господина в синем халате за мраморным прилавком. После этого Ричард Куин еще сильнее проникся ощущением волшебства, окружавшим свиной пирог. И с тех пор волшебник-мясник и его тесть Джин, который жил в стоге сена и носил рабочий халат, постоянно появлялись в наших играх и историях. В лавке, покрытой копотью, словно бутылка портвейна осадком, старый бокалейщик с белесыми глазами продал нам, по уверению тети Лили, однозначно лучший черный перец горошком во всем Лондоне. Мы старательно молчали о невозможности раздобыть морского угря и притворились, что сделали для этого все необходимое. Потом мы вернулись на самую обыкновенную широкую улицу и с чувством превосходства поспешили мимо людей, идущих покупать обычные продукты во всем известных лавках, и успели на кухню как раз вовремя, чтобы снять с плиты мясной бульон из костей, варившийся на медленном огне с самого утра. Наконец, тетя Лили приступила к своей каденции. Ей предстояло соорудить из теста, которое она замесила на смальце, башню, и мы позвали остальных вниз посмотреть. А Кейт встала позади нас, подбоченившись, и кивала с пониманием дела. Тут и в самом деле требовалось умение, потому что нужно было не только соорудить из теста башню, но и наполнить ее кусками мяса и сваренных вкрутую яиц, залить внутрь бульон и накрыть все это крышкой из теста, подходящей по размеру. А поскольку для приготовления теста в муку вмешивали смалец, доведенный до кипения, оно получалось теплым и мягким. Так что не проявить тетя Лили достаточно проворства и осторожности, вся конструкция могла бы упасть. Существовал простой способ сформировать тесто при помощи банки, но тетя Лили сказала, что так делают только неумехи, а у нее есть гордость. И она с самодовольной улыбкой любовалась тем, как ее руки выполняют этот незабытый трюк. «Нэнси ни разу не видела, как я это делаю», — вздохнула она. «Куинни никогда бы не разрешила детям есть столь грубые блюда. Гарри любил есть пирог, когда ходил на своей лодке. Но я никогда не могла попасть на кухню, потому что там вечно торчали эти проклятые служанки». Она быстро улыбнулась Кейт. «Не то что ты». «Понимаю, о чем вы», — ответила Кейт. «Потому-то мне и нравится работать в одиночестве. Я знаю, какими становятся эти девицы, когда их держат больше одной». Обе они понимающе кивнули. «Нам всем было уютно в теплой берлоге нашей кухни». «Хотя, если подумать, Клара-то женщина хорошая», — вслух задумалась тетя Лили, продолжая работать руками. «Она северянка. Говорят, на севере очень сердечный народ». Так мы пережили тот грустный вечер. И на следующий день мы съели на обед свиной пирог, который на наш вкус оказался замечательным. Хотя тетя Лилия страдала, как страдают художники, когда им приходится идти на компромиссы ради своих друзей, потому что, как напомнила Кейт, нам, как и большинству детей в то время, не разрешалось есть приправы. Поэтому ей пришлось обойтись без бесподобного перца горошком. Тем не менее, она признала, что даже несмотря на это, пирог получился настолько хорошим, насколько это было возможно. Это оказалась ее последняя радость на долгое время вперед, поскольку через пару дней пришел полицейский и сообщил, что ее сестра найдена живой. Куини так долго оставалась на свободе, потому что примерно во время ее исчезновения на южное побережье опустился густой туман и провисел над ним необычайно долго. После того, как он рассеялся, полицейский, стоявший рано утром в конце набережной приморского курорта где-то в окрестностях Саутгемптона, посмотрел вниз на ряд домишек и купальных кабинок, тянувшийся вдоль песчаного пляжа в сторону от городка, и заметил, что из одной трубы поднимается дым. Был только февраль. Полицейский подошел, чтобы поближе взглянуть на это место, которое сейчас назвали бы кафе, но в то время, как ни странно, у подобных заведений не имелось общего названия, и они расплывчато именовались «прохладительные напитки» или «минеральная вода». Но от современных кафе они не сильно отличались. Летом там можно было выпить чаю или имбирного пива и купить апельсины, бананы и шоколадные конфеты. И за их порогом всегда лежала мозаика из втоптанной в песок апельсиновой кожуры, банановых шкурок и фольги от шоколадок. Окна домика были заколочены. На стук полицейского никто не ответил. Он вернулся и сообщил в участок. И когда они с сержантом и еще одним полицейским вышибли дверь, то нашли Куини, лежащей за стойкой на матрасе, уложенном на голом полу, среди штабелей стульев, сваленных на столах. Кто-то дал ей постельное белье и каждый день приносил еду и топливо. Хозяин домика доказал, что он был ни при чем, и кто ей помог, так никогда и не выяснилось. После того, как тетя Лили услышала эту новость, она произнесла много смелых, лживых и раздражающих речей. Но один единственный раз за ежевечерним хересом сказала с искренней грустью: «Хлеб, солонина, уголь, молоко и риск попасть за решетку. Я знаю, кто это был. Заметьте, я никогда не раскрою эту тайну. Но только вообразите, что он любит ее после стольких лет, особенно учитывая, как она с ним обращалась. Но такова жизнь. Один может и лошадь украсть, а другой не смеет через изгородь заглянуть». Тетя Лили не завидовала своей горячо любимой сестре Куинни. Но на мгновение она, давшая обет кротости, невольно задалась вопросом, почему тигрице положено больше, чем ягненку. С этого началась худшая часть испытаний, которые пришлось вынести родителям. Папа был вынужден возить тетю Лили в Холлоуэйскую тюрьму, где она виделась с сестрой, в местный полицейский суд, где Куини предъявили обвинение из-за покупки яда, на допрос, снова в местный полицейский суд, когда было выдвинуто другое, более серьезное обвинение, снова и снова к ее адвокатам и, наконец, Волт Бейли. Кроме того, Папа часами наставлял ее, чтобы подготовить к появлению на свидетельской трибуне и сдержать ее благочестивый порыв выступить с лжесвидетельством. Грех, который она готова была взять на душу ради Куинни. Маме тем временем приходилось каждое утро пересматривать ее наряд и следить за тем, чтобы она выходила вовремя, а потом быть готовой встретить ее после долгого дня, заставить подняться в комнату и снять с себя неудобную одежду, огромную шляпу, платье на китовом усе, корсет, и предложить, чтобы она рассказала свою историю, раз уж ею необходимо поделиться, в постели, в одной из фланелевых ночных сорочек, которые одолжила ей, потому что Куинни не позволяла тете Лили носить в лаврах ничего, кроме батиста, чтобы слуги не посчитали ее простолюдинкой. Вдобавок папа и мама постоянно мучились угрызениями совести и из-за того, что, повинуясь нравственному долгу, подружились со злополучным семейством Филлипсов, чем, вероятно, подвергли своих детей испытаниям, неподходящим для их возраста. Возможно, человеку свойственно ошибаться, потому что я не представляю, что существуют родители, которые не испытывали бы в подобных обстоятельствах схожего чувства вины. Но я уверена, что их самобичевание было безосновательным. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы мы с малых лет не читали Шекспира. Но поскольку мы его читали, то хоть и чувствовали ужас и жалость, но вместе с тем полагали, что перед нами разыгрывается последний акт, и мы, к счастью, второстепенные герои. Кроме того, мы всегда считали, что в конце концов все будет хорошо. Все и впрямь обернулось гораздо лучше, чем можно было предположить. Однажды вечером после ужина меня отправили в комнату тети Лили с горячей грелкой, и она удержала меня со словами: «Рус, я хочу тебе кое-что сказать. Я чувствую, что ты поймешь. Ты ведь такая старомодная деточка». На ее языке это означало, что я взросла не по годам. «Может, это пригодится тебе, когда ты вырастешь, и у тебя появятся собственные деточки. Твой папа сам не осознает, как много для меня делает. Полицейские не были бы и в половину столь любезны со мной, если бы рядом не стоял он. Они ведут себя прилично только потому, что он джентльмен. Но даже не пытайся убедить меня, будто полицейские ведут себя так все время. О, иногда они кажутся добрыми. Но я работала в одном местечке, и там была общая стена с полицейским участком, а я жила при заведении и слышала все, что там происходило. Чуть кто в камерах буянил, особенно по субботним вечерам, они хватались за ремни. Заметь, их нельзя винить. Большинство людей, с которыми им приходилось иметь дело, были в подпитии, а люди в подпитии раздражают как никто. Но уж поверь мне на слово, сейчас-то я на дурной стороне, и если бы не твой дорогой папа, мне бы никто не отсыпал этих «да, мадам», «сюда, мадам», «будьте добры, мадам». Ты без толчков бы не обошлось. Но вряд ли он хоть немного понимает это. Вряд ли твои мама и папа вообще представляют, что творится в этом грешном мире. Большинство родителей даже в наши дни вряд ли хотели бы, чтобы кто-то рассказывал их маленьким дочерям-школьницам, как полицейские избивают пьяниц в камерах субботними вечерами. Но когда я вышла из комнаты, мне было возвышенное видение. Мне явилась необъятная тюрьма, подобие которой я встречала в фолианте с рисунками Пиранези. И в ее бесчисленных камерах бесчисленные кизилы избивали бесчисленных барачо, или, еще лучше, ланселотов гоббо, что казалось мне вполне простительным. Я часто задавалась вопросом, как вышло, что у Шекспира было столько же таланта к созданию комических персонажей, сколько у моей сестры Корделии к игре на скрипке. По черным галереям, пересекавшим эту тюремную громаду, мои отец и мать, увенчанные нимбами и окруженные светом, шли на помощь каким-то более достойным узникам, которых я не успела придумать. И, будучи невинными, открывали двери темниц одним прикосновением и разбивали кандалы одним взглядом. Собственно говоря, это вдохновило меня стать самой почтительной дочерью на свете. Пару раз тетя Лили казалась слабой и жалкой, но это раздражало не так сильно, как моменты, когда она чувствовала в себе силу и упивалась ею. Тогда ее склонность к лингвистическим причудам становилась невыносимой. Ничто не звалось собственными именами. Деньги превращались в чистоган, их отсутствие в карманную чахотку, игрушки в цацки, голова в котелок. А если кто-то из нас шумел или шалил, то она называла это «стоять на ушах». Подобно японской поэзии, ее выражения требовали тщательного перевода на тот же язык, на котором она их произносила. Но в отличие от японской поэзии, речи тети Лили не была свойственна лаконичность. Изо дня в день мы оказывались перед задачей, сравнимой с переводом длинного романа, и не могли от нее отказаться, потому что быстрый взгляд тети Лили сразу подмечал, когда кто-то отвлекался, и она принимала это за холодное осуждение. Она постоянно предлагала уехать от нас, и однажды так и сделала. Ей пришло письмо, не то, которое она ждала, но все равно очень радостное для нее, от давней подруги. И та спрашивала, как будто они виделись не далее, чем на прошлой неделе, не может ли чем-то помочь. «Подумать только! Мы не виделись долгие-долгие годы со времен нашей юности», сказала тетя Лили, и прозвучало это довольно абсурдно, потому что она вовсе не была старой, ей было слегка за 30. «Мы вместе работали в одном заведении, в одном славном месте. Я никогда бы оттуда не ушла, но они несправедливо поступили по отношению к Уинни, и она проявила характер, и они разозлились, и нам пришлось уйти. Но я всегда жалела. Мы с этой девушкой были не разлей вода, всегда вместе хихикали, и все над нами подшучивали, потому что ее звали Милли, а меня Лили. Милли и Лили, понимаете? Ах!» — воскликнула она. — Нет ничего лучше дружбы. Она порылась в памяти в поисках какого-нибудь подходящего избитого афоризма, но безуспешно. Говорят, лучший друг человека — это собака, но любой предпочел бы просто иметь обычного друга. Вот и все, что пришло ей в голову. Теперь Милли была замужем. Ее муж держал славный маленький паб на реке, и она горячо просила, чтобы Лили приехала к ней погостить. И именно так Лили и поступила, объявив, что ее не будет 4 дня. Настало дивное время, когда мы почти не разговаривали, часами занимались музыкой и чувствовали себя словно на каникулах. Но через 3 дня тетя Лили вернулась, не забыв упомянуть, что она, как фальшивый Пенни, от которого никак не избавишься. Хотя Милли была так добра, с этим ужасным делом еще не все закончилось. И тетя Лили постоянно думала о том, что пока ее нет, может прийти полицейский и сообщить о каком-то новом капкане для Куинни. А ее не будет рядом, чтобы спасти сестру, заручившись поддержкой папы и мамы с их восхитительным коварством. Чтобы днем опереться на папину аристократичность, которая давала привилегии, а вечером на мамину суровую нежность. Родители сделали из ее возвращения маленький праздник и вновь взвалили на себя свое бремя. Однако, справедливости ради, с их стороны это было не только самопожертвованием. Однажды я сказала маме: «Какие вы хорошие!» Но она с досадой ответила: «Глупости! Тетя Лили — такое чистое создание, что при всей ее назойливости ее присутствие освежает дом. О, дело не только в этом. Я глубоко ее уважаю. Она такая честная». «Честная?» — переспросила я. «Но разве папа не повторяет ей все время, что она не должна лжесвидетельствовать, чтобы спасти свою сестру?» «Да, повторяет», — согласилась мама. «Но она все равно рассказывает каждому встречному, что не может поверить в глупость полицейских, которые воображают, будто Куинни посмела бы хоть пальцем тронуть Гарри, и что за всю свою семейную жизнь они не сказали друг другу ни одного грубого слова. Уж она-то знает, ведь она жила с ними с самого медового месяца. Но я надеюсь, что ты не станешь осуждать ее за это. Все так сложно, дорогая. Ты должна попытаться понять. Для тебя ложь всегда должна быть под запретом. Но если лгут другие люди, у них часто есть на то веские причины, и ты должна просто отметить про себя их ложь и больше об этом не думать». «Но как же так?» — спросила я. «Почему мне должно быть стыдно лгать, а им нет?» «Ну, им тоже надо понимать, что лгать стыдно и что поступать так не следует. Но, тем не менее, если они все-таки лгут, ты не должна осуждать их, потому что, скорее всего, будешь заблуждаться». «Но, мама, ты говоришь какую-то чепуху?» — возмутилась я. «Лгать либо стыдно, либо нет». «Нет, нет, ты рассуждаешь так, словно это арифметика. И не повышай голос, ты слишком часто визжишь. Конечно, дорогая тетя Лили не очень щепетильно относится к правде, и нам бы хотелось, чтобы это было не так. Но что бы она ни говорила чужим людям, передо мной и папой она никогда не притворяется, что ее сестра невиновна. Хотя ей наверняка это дается очень нелегко». «Почему она так поступает?» — спросила я. «Потому что чувствует, что не может лгать людям, которые ее приютили?» Мама замялась. «Нет, вряд ли дело в этом. Если честно, я не уверена, что она чувствует что-то подобное. Но то, что испытывает она, гораздо лучше. Она хочет, чтобы существовало на свете хотя бы одно место, где она может признать, какова Куинни на самом деле. И сказать, что, несмотря на это, любит ее». «Но какая от этого польза вам с папой?» — спросила я. Я была не настолько глупа, чтобы не догадываться об ответе. Но мне хотелось узнать, какое чувство или мнение разделяли друг с другом родители. «Ну как же? Это значит, что она искренне любит Куинни?» — ответила мама. «В ее чувствах нет никакого самообмана. И тебе хорошо бы об этом не забывать». «Кроме того», — добавила она, — «тетя Лили очень храбрая. Она никогда не выражает беспокойства по поводу своего будущего, хотя у нее нет ничего. В Лаврах ей не платили никакой зарплаты, только выделяли немного карманных денег. И, полагаю, это было вполне естественно, ведь они собирались всю жизнь давать ей крышу над головой. Но сейчас все, что у нее есть, это несколько фунтов в сберегательном банке и те драгоценности. Наверное, ужасно не иметь за душой ничего, абсолютно ничего». Серьезность ее тона меня озадачила. Я всегда считала, что мы и сами находимся в таком же положении, и что мы к нему привыкли. Должна признать, что по мере того, как приближался суд над Куинни, мы все-таки погружались в тяжелые для нашего юного возраста переживания. Наши мысли все больше занимала сама Куинни. Мы видели ее безразличной и неподвижной, словно шахматная фигура, снятая с доски. Черной королевой, заключенной в тесную камеру, которая была слишком мала для того неистового чувства, что накрыло Куинни, будто огромный куб. Не оставалось сомнений, что ей предстоит оказаться в еще меньшем пространстве, чем ее камера. Когда папа привез тетю Лили домой с первого слушания по худшему обвинению, он сказал маме, что об оправдательном приговоре не может быть и речи, потому что показания шофера Джорджа не оставляют никаких лазеек. Мы расстроились, но не из-за Куинни, ибо она казалась нам просто шахматной фигурой, черной королевой, окутанной злой дымкой и заключенной в маленькую камеру. Персонажем, сошедшим со страниц жутких сказок братьев Гримм, которые мы, когда были маленькими, дважды выбрасывали из своей детской с криками, что нам подсунули грязную литературу, неподходящую для детей, потому что тетя Теодора дважды дарила их нам на Рождество. Наше чувство, что Куинни не настоящая, еще больше усилилось с тех пор, как мы узнали, точно не уверена как, потому что газет мы не читали, что причиной трагедии Филлипсов послужило желание Куинни сбежать от мужа с неким мистером Мейсоном, клерком из жилищной конторы, которая занималась всей недвижимостью кузена Ральфа в нашем районе, в том числе и нашим домом. Нам казалось странным, что кого-то шокировало намерение Куинни бросить свою семью. Мы считали, что для Нэнси это было бы только к лучшему. Но нас поразило, что она избрала своим возлюбленным мистера Мейсона, которого мы довольно хорошо знали, потому что мама часто брала нас с собой, когда торжественно и намного позже оговоренного дня ходила платить за аренду. Это был высокий, худощавый молодой человек с по-детски свежим цветом лица и маленькими усиками. Мы прозвали его Локфиолем и совершенно не понимали, что она в нем нашла. Мэри напомнила нам, что средневековые королевы и дамы, жившие в замках, иногда влюблялись в своих пажей, которые, если верить книгам, всегда напоминали девочек. Но Куинни не вписывалась в стандарты рыцарской эпохи. Мы видели ее скорее ведьмой, из тех, что жаждут клубники зимой, или из самого длинного пера из хвоста скворца, живущего в третьем гнезде под карнизом веранды дворца великого визиря, и полагали, что ее, как ведьму, поглотит пламя. Кроме того, в глубине души мы знали, словно читали об этом в еще не вышедшей газете, что самое худшее с Куинни не случится. Мы думали, что все сложится хорошо. Но не могли быть в этом уверены. И так или иначе, что-то с ней все равно должно произойти. А значит, тетя Лили огорчится. И мы заранее огорчались из-за нее. Мама хотела отправить нас на время суда к матери Кейт. Но мы отказались. Мы сказали, что Ричарду Куинну действительно лучше уехать, но мы должны остаться, потому что можем ей помочь. Мы думали, что когда огласят приговор, тетя Лили вернется из суда нездоровой, придется бежать к врачу и аптекарю, и мама наверняка будет сидеть с ней по ночам, а днем отсыпаться. Кроме того, мы еще недостаточно выросли, чтобы бояться громких событий. В конце концов, мы уговорили маму разрешить нам остаться, напомнив, что суд придется на пасхальные каникулы, и уехать к матери Кейт значило бы остаться без фортепиано в то время, когда можно играть целыми днями. На самом деле, никакого вреда от этой маминой слабости не было. Хотя нам и пришлось пережить не самое радостное время, потому что тетя Лили впала в истерическое исступление, не дожидаясь завершения суда, но зато мы усвоили, что мужество не способно обернуть факты выдумкой. До тех пор нам казалось, что если мы смело признаемся, что хотим совершить какой-то дурной поступок, провидение услышит и наградит нас за храбрость, сделав так, чтобы наш поступок стал приемлемым. Теперь мы поняли, что это не так. С того самого дня, когда папа впервые привез тетю Лили назад из Олд-Бейли, стало ясно, что разбирательство приняло для него неожиданный оборот. Он молчал, как если бы читал или наблюдал за развитием событий, еще не явивших свою истинную суть. А на третье утро перед тем, как уехать, сказал маме, что, по его мнению, следующим утром суд завершится, и добавил: «Знаешь, кажется, это дело кончится не так, как мы думали». Мама изумленно округлила глаза. «Но она виновна?» «Да, но кое-что еще можно сделать. Нужно сделать». Лицо его в этот момент выглядело по-кошачьи решительным. В тот же день, когда мама давала мне урок, из прихожей послышался какой-то шум. Я перестала играть, а мама поднялась, напевая незаконченную мной фразу. Выйдя, мы увидели, что Кейт придерживает входную дверь, а папа выносит из стоящего у ворот кэба тетю Лили. Он прошагал с ней на руках по дорожке и поднялся на крыльцо, но сам при этом выглядел таким худым и взбудораженным, что извозчик шел рядом с ним, чтобы поймать тетю Лили, если бедный папа ее уронит. В прихожей папа передал ее с рук на руки высокой Кейт, словно тюк с одеждой, и стал рыться в карманах в поисках денег для извозчика. Я с привычной тревогой подумала, что он ничего не найдет. Но ему хватило, чтобы расплатиться. Кейт бережно поставила тетю Лили на пол. Все мы понимали, что тетя Лили прекрасно могла бы идти сама, но следовало ею самой выдуманному закону, согласно которому женщине, только что узнавшей, что ее сестру приговорили в Олд-Бейли к смертной казни, не пристало владеть своими конечностями. Но на лице ее отражалось такое неподдельное горе, что мы позволили ей поступить по-своему и стояли в сторонке, пока она с наигранным драматизмом голосила: «Моя дорогая Куинни! Мой ангел Куинни!» Потом она сразу перешла к более искренним возгласам, и я впервые поняла, что точно предсказать события какого бы то ни было масштаба невозможно. Я думала, что, услышав о том, что сестра обречена на смерть, тетя Лили разразится классическими причитаниями, почти бессловесными воплями чистого горя. Но с ее губ срывались более резкие выражения, больше похожие на то, что она с кем-то спорила. «Они собираются повесить Куинни. Какая несправедливость! Этот ужасный старик заставил их признать ее виновной. А я вам говорю, что это несправедливо, а он все равно гнул свое». «Проходите и сядьте, моя дорогая», — сказала мама. «Говорю вам, никакой он не судья», — продолжала тетя Лили. «И как у него только хватило наглости называть себя судьей! Я знаю, каким должен быть судья. Он сидит там, большой и спокойный, и объясняет высокопоставленным особам, что к чему. Не совсем, конечно, но примерно так. А этот мерзкий старикашка с самого начала ополчился на Куинни. О, сначала я старалась сохранять спокойствие, потому что ваш дорогой муж всегда говорил мне, что все будет по справедливости. Но тот старик все время правдами и неправдами затыкал рты свидетелям, стоило им хоть словечко замолвить за Куинни. Я бы его самого под суд отдала вместе с тем бессердечным чудовищем-обвинителем. А в своей заключительной речи он напустился на нее, как бешеный. Безобразие!» «Пойдемте, дорогая», — сказала мама. «Нет, я свое слово скажу», — продолжала тетя Лили. «Это безобразие, старый изувер. О, я знаю таких, как он. Его еще поймают. Не удивлюсь, если в Гайд-парке». Она как раз проходила мимо столика в прихожей и взглянула на письма. «Для меня ничего нет? Конечно, нет. И зачем я только спрашиваю? Если бы письмо вообще было, то давно бы пришло. Но, казалось бы, раз человек притворялся другом, уверяю вас, просто другом, не больше, чем другом, он бы уже написал. Но не строчки, и все сходится. Притворялся другом, а этот старик притворяется судьей. Хотя с ним все стало ясно, стоило ему взглянуть на бедняжку Куинни. У меня болят ноги. Они раздулись, как воздушные шары. Я надела свои самые старые туфли, но это не помогло. «Поднимайтесь наверх и ложитесь в постель, моя дорогая», — сказала мама. «Я не хочу в постель. Не хочу лежать ровно и ждать темноты. О, бедная Куинни!» — продолжала тетя Лили. «Но какая скотина этот судья! Дайте мне посидеть у огня и выпить чашечку чаю». Она прошла в гостиную, потрясая кулаками, и папа вполголоса произнес: «То, что она говорит, весьма разумно. Настолько разумно, что, полагаю, нам удастся добиться того, чтобы ее сестру помиловали». «Благослови тебя, Господь, ты так добр», — сказала мама. «Роуз, принеси отцу чай в кабинет». И она пошла слушать тетю Лили. Папа водил рукой по лбу и в самом деле выглядел довольно старым. «Что ты хочешь к чаю, папа?» — спросила я. «Гренки с анчоусами», — ответил он. «И попроси Кейт заварить чай покрепче. Крепче, чем нравится твоей маме. Мы в Ирландии пьем очень крепкий чай. Утром после моего ухода мне приносили какие-нибудь новые книги?» «Да, три», — сказала я. «Одна из них — та французская, из-за которой ты злился, что она никак не придет. Мама положила их тебе на стол». На кухне я рассказала обо всем Кейт, и та принялась ворчать. Когда в доме случались неприятности, она сразу ополчалась на слуг, которые присматривали за мамой и папой в детстве. Всю эту неделю она чистила давно умершую шотландскую няньку, которая испортила маме аппетит, подавая ей к каждой трапезе сало и заставляя его съедать, хотя оно успевало прогоркнуть. Сейчас она сказала: «Ваш папа хочет чай без молока, да такой крепкий, что впору целый час настаивать. А чего он в самом деле хочет, так это чтобы кто-нибудь заварил ему так, как он любит, лишь бы угодить, не заботясь о его желудке. В Ирландии, небось, полно таких бессовестных подхалимов. А паштет из анчоусов слишком остр для такого худого господина. Но, к сожалению, его приучили к нему с детства». Когда я принесла папе поднос, он читал французскую книгу, которая пришла утром, склонившись над страницами, словно изнемогающее от жажды животное на водопое. Взгляд, который он обратил ко мне, не был равнодушным. Все-таки он считал крайне важным донести до меня истину. Но в этот момент он вряд ли осознавал, кто я такая. На моем месте мог стоять кто-то из его слушателей, которым он обращался накануне вечером или собирался обратиться следующим вечером, или любая из двух других его дочерей. Но он с абсолютной уверенностью сказал: «Французы делают единый налог более логичным и понятным. Но единый налог есть единый налог. Сам себя он не введет. Он не принадлежит концепциям, которые утверждаются как само собой разумеющиеся. Вот увидишь, множественное налогообложение станет одним из главных инструментов, благодаря которому человечество добровольно пойдет в рабство к государству». Он погрузился в состояние жесткого умиротворения, какое приносили ему размышления об обреченности этого мира. Я оставила его и пошла в гостиную, где тетя Лили с особой страстностью описывала судью. И мама сказала: «О, пожалуйста, только не при Роуз». Потом в дверь постучали, и вошла Кейт. Но не успела она заговорить, как ее оттолкнул какой-то мужчина. Мама спросила, что ему нужно, но он не ответил и молча встал, глядя на макушку тети Лили, только и торчавшую над спинкой кресла, в которое она забилась. Она не обернулась посмотреть, кто пришел, а пристально разглядывала чаинки на дне своей пустой чашки. Очевидно, она помнила, что мама решительно не одобряла этот способ гадания и улучила момент, когда та отвлеклась. «Что вам нужно?» — снова спросила мама мужчину. Он вертел в руках фуражку, а потом ткнул ею в сторону тети Лили. «Это шофер мистера Филлипса», — произнесла я. Тетя Лили поставила чашку и начала было поворачивать голову, но сдалась глубокой усталости и протянула. «А, это ты, Джордж?» «Я пришел сказать, что, надеюсь, вы не вините меня за то, что я рассказал правду», — произнес он. «Нет, Джордж, я тебя не виню», — ответила она. «Ты находился под присягой, ты не родственник и должен был говорить правду». Она тихо заплакала, прервавшись только чтобы добавить. «Как по мне, так над тем домом висело какое-то проклятие. Я не знаю никаких причин, по которым мы все не могли бы жить в нем счастливо». Джордж стоял, сжимая фуражку, и, наконец, сказал. «Видит Бог, я жалею, что не был добрее к паршивцу, пока он был жив. Это ведь его автомобиль. Почему я не давал ему делать с ним то, что ему хотелось?» Он оглядел комнату, увидел французские окна, открыл их и спустился по чугунным ступеням в сад. Там он лег на лужайку и растянулся, зарывшись лицом в траву. Наверное, ему было сыро. Весна хоть и прикрыла черные, как сажа, ветви деревьев и кустов зеленой листвой, но не высушила землю. Мама сполоснула свою чашку горячей водой, налила в нее чай, замялась и пробормотала. «Как же узнать, пьет он чай с сахаром или без?» Положила два кусочка на блюдце и сказала. «Открой окно, дорогая». Вышла в сад и поставила чашку и блюдце на лужайку рядом с Джорджем. Потом она вернулась и убедила тетю Лили лечь спать, а мне велела продолжать заниматься. Я играла примерно полчаса, когда Джордж постучался, протянул мне пустую чашку, поблагодарил и побрел назад по дорожке, огибающей дом. Вошла Мэри и сказала, что теперь ее очередь заниматься, хотя, по-моему, она пришла как минимум на 5 минут раньше времени, если не на 10. Но она, как и все мы, устала, и мне не хотелось с ней спорить. Я отправилась в папин кабинет, хотя и знала, что он хочет еще почитать, потому что хотела убедиться в том, что все поняла правильно, и миссис Филлипс не повесит. Он сразу же стал отвечать на мои вопросы, потому что никогда не разделял оскорбительного убеждения, что дети должны наблюдать за происходящим, не получая никаких разъяснений. Это убеждение подвергает детей таким же страданиям, какие испытывают запряжные животные и какие не смог бы вынести ни один взрослый. Но я заметила, что он заложил свою книгу пальцем. Ему явно было неудобно, поэтому я спросила, «Где твоя закладка?» Обычно он пользовался своей любимой закладкой, которую забрал из маминого дома. Такие были популярны в ранневикторианские времена. Лопатка из слоновой кости, по форме напоминавшая подошву от пуанта. Такая тонкая, что могла служить и как разрезной нож, и как закладка. «Кто-то забрал ее, она пропала. А мне важно не забыть это место. В суде был такой плохой воздух, что я ничего не соображаю», — с досадой ответил он. «Мы всегда легко находили чужие потерянные вещи, которые люди старались не замечать, потому что те напоминали им об их недовольстве жизнью, нам совсем не свойственным. Я сразу увидела закладку, едва прикрытую бумагами на его столе. Так что папа смог заложить книгу и принялся объяснять, почему приговор миссис Филлипс вряд ли будет приведен в исполнение. «Дело в суде», — сказал он и вдруг засмеялся. «Ты, вероятно, заметила», — продолжал он, «что миссис Филлипс во многом отличается от этой замечательной женщины, своей сестры. Так вышло, что судья, который рассматривает ее дело, оказался необычным человеком. Его честь, судья Лудост, умнее большинства судей. Он, можно сказать, человек великого ума. Его труды по политической истории и философии сравнимы с работами мыслителей XVIII века». «XVIII века?» — переспросила я. «Но мистер Герберт Спенсер наш современник, а я думала, ты считаешь его лучше всех». «Нет-нет», — быстро ответил папа глухим голосом. «Бедный мистер Спенсер совершенно не умеет писать. Он поделился своими идеями, и мы понимаем, что это идеи первостепенной важности. Но, к сожалению, ему никогда не удавалось выразить их на бумаге. Потому они не жизнеспособны». Он уставился перед собой на мрачный беспорядок своего кабинета, а потом продолжил объяснять, что судья вел разбирательство на удивление некомпетентно. Казалось, ему было тесно в рамках судопроизводства. Он казался, ну, не как все. «Как шекспировский персонаж?» — предположила я. «Так мы описывали людей, далеких от музыки, чьи слова и поведение свидетельствовали о насыщенной духовной жизни, сравнимой с музыкой». Папа сказал «да» и медленно, словно против воли, раскрывая какой-то секрет, добавил, что этот судья — очень злой человек. Но потом он снова заговорил как сторонний наблюдатель, стараясь быть справедливым, что судье не нравится его злоба и что, вероятно, он совершил лишь малую талику из тех злодеяний, которые замышлял. Его интеллект остается честным, и более низменная часть его души тоже противится нарушениям закона, потому что он очень любит власть и богатство и боится, что если допустит промах, то разрушит свою репутацию. Когда он увидел миссис Филлипс на скамье подсудимых, зло в его душе признало ее такой, какая она есть, такой же, как и он сам, между тем, как его интеллект возненавидел ее за скверну, а его практичность разглядела в ней угрозу. Но сила ее натуры была такова, что при виде нее зло в нем усилилось. Ненависть и страх стремительно возросли. Душа пришла в смятение, и он впал в безумие. «Как король Лир?» — выдохнула я ошеломленно, исполнившись жалости, какую дети испытывают ко взрослым, подрывающим свой авторитет. Папа обдумал мой вопрос. То, как старик придирался к адвокату защиты, его презрительная усмешка, с которой он слушал показания Куинни, хотя они не были лишены достоинства, бессвязная жестокость его заключительной речи, удовольствие, с которым он приговорил ее к смерти, все это, по папиному мнению, кое-что дозначило. Да, кое-что значило. И если я подумаю о короле Лире, то пойму, насколько серьезно болен этот старик. Пожалуй, за последние 100 лет в английском суде ни разу не наблюдалось такого возмутительно пристрастного поведения. Папа откинул голову на высокую спинку кресла, закрыл глаза и беззвучно засмеялся. «Теперь, — сказал он, — ты видишь, чего стоит человечество. Оно способно сформировать представление о правосудии, но не может доверять своим судьям. Всем его начинаниям суждено закончиться старческим бредом. Всюду царит разруха, и мы будем видеть ее все чаще и чаще». Он снова разразился беззвучным смехом и закрыл глаза. Мэри раз за разом играла одни и те же 10 тактов из моцартовской сонаты. Она пыталась сыграть их чище, хотя на самом деле они и так звучали очень чисто. Папа открыл глаза и спросил: «Что это?» «Звучит очень красиво. Она что, снова и снова повторяет одно и то же?» «Ты же умный папа, умный папа. Вот и скажи, разные это мелодии или одно и то же?» — рассмеялась я. «Я понимаю, что чувствовал Лир. Надо мной тоже насмехается дерзкая дочь», — с улыбкой ответил он, проводя рукой по моим длинным волосам. «Но я еще не рассказал тебе, почему у меня есть кое-что обнадеживающее для мисс Мун», — продолжал он. «Бог дивный творит дела, он бог чудес для нас. Этот гнусный старик, позволивший своим мирским страстям погубить свою бессмертную душу, послужит нашей цели. Его нападки на свидетелей со стороны Куинни, его нападки на нее в заключительной речи, Его последний выпад против нее, когда он объявил ее виновной, когда повлиял на присяжных, чтобы они вынесли нужный ему вердикт, а потом растерзал свою добычу. Да, этот монстр вознес себя на яркое знамя и держал его в своих грубых лапах перед всем честным народом. Образ, достойный геральдистов. Полагаю, благодаря этому станет возможным добиться помилования для миссис Филлипс. «Но кто этим займется?» — спросила я. «Кто?» — ответил папа. «О, я сам, если мне хватит сил. Но я очень устал. Впрочем, я, скорее всего, почувствую себя гораздо лучше, когда отдохну». Его взгляд снова опустился в поисках покоя, который он, как ни странно, находил в едином налоге. Я оставила его и позвала Мэри из гостиной, чтобы сказать ей, что все хорошо. Сбегала наверх сообщить новость Корделии и спустилась в подвал обрадовать Кейт. Все они с облегчением кивали, в полном убеждении, что мой обнищавший отец способен повлиять на государственные дела.